Кожуха набивали снегом и топили его во фляжках, прижимая к потным рубахам под мышками и на животах, размешивали с самогонкой и мочой. Люди словно забыли о себе, о том, что у каждого, кроме оружия, есть руки и ноги, сердце и душа, которые мерзнут и немеют, есть горячая кровь, стынущая в жилах, есть, наконец, свое «я» с привычками и характером, с укладом и причудами, есть жены, дети, родители. На какое-то время всего этого как бы не стало, руки знали только металл, только оружие, и души всецело полагались на него. Андрей сам устанавливал пулеметы. 4 по флангам у самого берега канала, 3 на кинжальный лобовой огонь и еще 3 оставшихся вместе с усиленными расчетами и под началом Ковшова переправил на другую сторону, чтобы побольше наделать шуму и создать видимость полного окружения. В стане Алиферова спали. Красными маяками тлели костры, белым паром курились чумы, изредка шевелились неясные фигуры людей у нарт, придвинутых к огню, то ли эвенки, то ли дремлющие на холоде часовые. И только изголодавшиеся олени, потеряв всякую осторожность, бравили снег на болоте, и все заснеженное пространство в 150 сажен от чумов до пулеметов шевелилось и перекатывалось, будто трясли над землей одну большую оленью шкуру. Андрей подумал, что животные помешают стрелять, и велел поднять пулеметы повыше на выворотни и бурелом. Но и оттуда ближнюю часть стана колчаковцев прикрывала густая вязь оленьих рогов. «Нечего разбегутся», — подумал он. «Только бы потом собрать». Андрей взял винтовку из рук Дерябко, проверил, есть ли патрон в патроннике, и поднял над головой. Условлено было открыть огонь по выстрелу. Вот он, миг кары. Ну, зажмурясь и втягивая голову в плечи, вопрошал взводный Клепачев. Ну! И онемела рука. И руки пулеметчиков пристыли к ручкам. Купол черного космоса ждал выстрела. Андрей надавил на спуск. Пулеметы ударили короткими очередями, словно пробуя голос, а потом залились в лае, зашлись в кашле, как от астматического удушья. И случилось невиданное. Обезумевшие и зажатые огнем со всех сторон, олени бросились в середину круга, сгрудились и сжались, и на глазах Андрея восстал на земле гигантский живой столб. В год 1918. Утром на короткий миг воссияло солнце, озарив картину печальную и безрадостную. По заросшему бурьяном двору бродили чьи-то собаки, гипсовые львы таращились бельмастыми глазами на порушенный дом, так изувеченный, что не помогли бы ему никакие ремонты и перестройки. Холод и сырость пропитали его насквозь, подломили нутро. Оставшись безлюдным, он пропадал на глазах, садился на один бок, постарев в одночасье, он стал тихо доживать последние деньки, как доживает их потерявшая детей и разбитая горем мать. В этот солнечный час Андрей с Сашей сходили на могилу отца и были там, пока тучи не заслонили света и не упали на землю под слеповатые осенние сумерки. Потом братья вернулись в дом. Андрей хотел побродить по нему, но так и не решился. Из приоткрытых дверей тянуло могильным сквозняком, сыростью и затхлостью брошенного жилья. Вот мы и стали бездомными. — тихо сказал Андрей. Саша пытался разжечь камин, бодрился, как-то непривычно хорохорился. — Ничего, найдем, стекла вставим, печь можно отремонтировать. А сейчас поставим чаю. Это только ночью здесь страшно, а днем хорошо, светло. Я здесь неделю один прожил, и не поверишь, мне хорошо было. «Хорошо».